и одним человеком, и в то же время само собою, и вот те части биографии этой глуповатой женщины, где неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие, и даже японские дни, эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруге к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений. Но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени, и она вернулась во Владивосток. Вот и все. Она изжила свою автобиографию. Биографию ее написал я о том, что пройти через смерть гораздо труднее, чем убить человека. Он написал прекрасный роман. Судить людей не мне, но мой удел размышлять о том, в частности, как создаются рассказы. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека, род этого человека проклят. Лиса — писательский бог. Узкая, 5 ноября 1926 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.